Вы не сможете отказаться от того, что считаете приятным. Не поможет никакая сила воли, если только самим не захотеть отказаться от прежних привычек. В большинстве случаев мы стремимся избавиться от болезненных последствий, но не готовы отказаться от привычек. Часто люди садятся на диету, но бросают ее через короткое время, потому что чувствуют себя лишенными. Они хотят похудеть, хорошо выглядеть и находиться в хорошей физической форме, но не желают перестать есть много. В конечном счете их мысли постоянно заняты едой. Чем чаще они думают о пище, тем больше места в их сознании она занимает, пока, наконец, желание поесть не одолевает силу воли. Нам не следует обманывать себя и верить в то, что мы способны изменить свою жизнь благодаря одной лишь самодисциплине, надеясь заставить себя совершить необходимую перемену. Если человек действительно желает сбросить вес, ему необходимо убедить себя избавиться от привычки переедать, которая служит компенсацией напряжения и неудовлетворенных потребностей. Маловероятно, что он когда-нибудь остановится, так как думает, что должен есть. А это порождает чувство вины, разочарования и недовольства, способствующие сопротивлению переменам. Прежде чем пытаться изменить привычку, вы обязаны признать и принять ее существование. Ваша неспособность принимать недостатки – является причиной, по которой вы не можете избавиться от них. Словесное порицание плохих привычек и себя самого только укрепляет их власть, сводя на нет все попытки подавления, а чувство вины усиливает их влияние. Альфред Адлер сказал об этом так: «Либо поступайте неправильно, либо испытывайте чувство вины, но не делайте и того, и другого. Слишком хлопотное занятие». Отличный совет. Новые позитивные привычки следует формировать посредством замещения старых негативных достойными позитивными мыслями и действиями. Если ваши родители в детстве что-то у вас забирали, то обычно предлагали замену. Это помогало забыть об утрате. Есть некоторые вещи, от которых мы можем легко и без труда отказаться, а все потому, что они оказывают губительное воздействие на нашу жизнь. Чем важнее для нас нечто, тем охотнее и активнее вы предпринимаете определенные шаги в этом направлении.